Оказалось, воздух за пределами здания СИЗО пахнет совсем иначе, чем тот, который она вдыхала во время разрешенных режимом прогулок. Накануне Виталий Николаевич приходил к ней и сказал, что настоящего убийцу арестовали, и завтра ее выпустят. С самого утра Наташа была как во сне, плохо понимала, что говорят ей сокамерницы, и даже когда пришла контролер, худая жилистая женщина с весьма заметными усиками над верхней губой, и велела Аверкиной на выход с вещами, не сразу сообразила, что все закончилось. И только вдохнув сладковатый влажный воздух, какой бывает только в конце февраля, Наталья почувствовала, что проснулась, и кошмарный сон больше не снится. На улице ее ждал адвокат Кирган, а чуть поодаль, напряженный и растерянный, стоял Ленар. Она не успела понять, что именно так изменилось в нем. То ли осанка, то ли взгляд, то ли седина блеснула в густых темно-русых волосах. Ленар бросился к ней, крепко обнял, прижал к себе, и ей показалось, что его плечи стали шире, а руки сильнее. И только в этот момент ее отпустило окончательно. Она уткнулась лицом в воротник его куртки и отчаянно разрыдалась впервые с момента ареста. До этого она все время плакала, и слезы лились как бы сами собой, не принося облегчения, а теперь она рыдала в голос и чувствовала, что боль и страх постепенно выходят из нее. Теперь рядом есть этот бывший мальчик, ставший мужчиной, и ничего плохого с ней больше не случится. Наташа Аверкина в этот миг поняла, что она не одна. «Ну, друзья мои, куда вас вести?» Кирган подошел к ним и тоже обнял Наташу. «У нас сегодня большой день, и можете распоряжаться мной, как вашим водителем». «Если можно. Я хотела бы познакомиться с теми людьми, которые помогли Ленару», — попросила Наташа. «Хочу поблагодарить их за все, что они для меня сделали». «Не вопрос», — развел руками Виталий Николаевич. «Сейчас я позвоню». И если они дома и ничем не заняты, отвезу вас к ним. Он позвонил, очень коротко переговорил и широко улыбнулся. Поехали. Нас ждут. Ленар сел рядом с ней на заднем сиденье и всю дорогу держал Наташу за руку. И не отпускал эту руку до тех пор, пока она не перестала рыдать. Только теперь уже на плече невысокой худенькой женщины по имени Маргарита Михайловна. Марго первым делом хотела накормить Наташу, но та стала отказываться. У нее от волнения и переживаний не было аппетита. «Это у тебя нервное», — твердо произнесла Маргарита Михайловна. «Твой организм истощен, потому что какое там питание в этой тюрьме? Смех один. Тебе нужно обязательно поесть, чтобы набраться сил». Наташа смутилась. Дело было, конечно же, не в том, что она не хотела есть, а в том, что она чувствовала себя грязный после двухмесячного пребывания в камере, о чем, набравшись смелости, потихоньку сказала хозяйке. Марго, понимающе кивнула и проводила ее в ванную, принесла чистое полотенце и какие-то свои вещи. Теперь Наташа смутилась еще больше и стала корить себя за то, что не поехала сначала домой и не отмылась от тюремного запаха, который проник, казалось, не просто в кожу, в кости. «Мне так хотелось вас увидеть». — Вас и Бориса Леонидовича поблагодарить за все, что вы для меня сделали. И для Ленара. Мне Виталий Николаевич все рассказал. И я знаю, как вы Ленара поддерживали и помогали ему. И Виталия Николаевича тоже вы нашли. От меня очень воняет. Ей самой казалось, что запах тюрьмы и немытого тела распространяется на всю квартиру. Просто в тот момент, когда она вышла на улицу из здания СИЗО и увидела Ленара и Виталия Николаевича, она про все забыла, да и на холодном воздухе запах не так ощущается. А теперь в тепле квартиры он сводил Наташу с ума. Ей было стыдно и неприятно, особенно при мысли о том, что этот запах может почувствовать Ленар. — Не волнуйся, детка, — успокоила ее Маргарита Михайловна. — Запах у тебя в голове. На самом деле он почти не чувствуется. Ну, иди помойся как следует, переоденься и будем кушать. Забудь обо всем. Начинается новая жизнь. — Почему? — не поняла Наташа. — Жизнь будет такой же, как до... Ну, в общем, вы понимаете, Только Катюшки не будет со мной. А так все то же самое. — Ничего подобного, — улыбнулась Маргарита Михайловна. — Рядом с тобой теперь будет Ленар. Он очень изменился за последнее время. Разве ты сама не заметила? Это совсем не тот мальчик, с которым мы познакомились в новогоднюю ночь. — Да, заметила, — согласилась Наташа. — Он как-то повзрослел, что ли? Стал мужественнее. — Он стал умнее и мудрее. Кроме того, рядом с тобой теперь будем мы с Борисом Леонидовичем. На нашу помощь и поддержку ты всегда можешь рассчитывать. Так что готовься, деточка, с сегодняшнего дня жизнь будет совсем иной и принесет тебе массу сюрпризов. Кстати, она понизила голос и прикрыла дверь в ванную, где они с Наташей стояли. Я хотела тебя спросить. А почему ты не сказала Ленару о том, что лечишься от бесплодия? Он был очень расстроен, когда узнал, что у тебя есть проблема, которой ты с ним не поделилась. Вот потому и не сказала. Зачем молодому мальчику это знать? Ему вообще о детях рано думать. И потом он же не собирался на мне жениться. Так что ему и знать незачем. Ты не права. Может быть, он и не собирался жениться, тут я не судья, он со мной об этом не говорил. А вот то, что ты не поделилась своей проблемой, его очень задело. Он расценил это как проявление недоверия. Он от всей души хотел бы помочь тебе. Так прими его помощь. Порадуй человека. — А как же Ленар может мне помочь? — удивилась Наташа. — К его маме близкая подруга, известный гинеколог, очень опытный специалист по лечению бесплодия. — Ты не знала? — Откуда же? — развела руками Наташа. — Мы про его родителей и про мои болячки вообще не говорили. — А вот и плохо. Маргарита Михайловна укоризненно покачала головой. — Запомни, деточка, если ты не дружишь со своим партнером по сексу, ты в первую очередь унижаешь и оскорбляешь саму себя. Никогда не ложись в постель с тем, с кем не можешь дружить. А настоящая дружба предполагает полное доверие и полную открытость. Запомнила? — Запомнила, — улыбнулась Наташа. — Тогда я иду накрывать на стол, а ты отмывайся. Надеюсь, тебе мои вещи подойдут. Мы с тобой примерно одной комплекции.